Матерь Агни-йоги. Молчаливость означает также и защищенность, ибо при молчании микрокосм человека закрыт от ударов извне. Мысли не проектируются наружу в виде слов, и противодействующим не за что уцепиться. Молчаливость близка равновесию, когда все энергии как бы вобраны внутрь. Ларец закрытый и гора неразграбленная связаны с условием равновесия.